Он тоже собирался извлечь большую пользу из этой поездки. Кстати, он в 93-м создал российско-американское совместное предприятие по торговле российскими патентами и лицензиями. Остальные члены делегации тоже имели дополнительные личные интересы. Пожалуй, только у парочки простых тружеников подобные намерения отсутствовали. Для них главной мечтой было отовариться западными диковинками в британских магазинах. Но было еще одно отличие между этими визитами. В моей реальности очень долго готовились к этой поездке. С 82-го по конец 84-го. Долго выбирали кандидатов, долго присматривались к людям. И кроме 12 участников мероприятия, еще летело человек 30 обслуги. Сейчас же идея поездки возникла спонтанно. Приглашение не стало отлеживаться в МИДе и было запущено в работу по личному указанию Громыко, с которым, как сообщил мне Ребенко, на эту тему лично говорил Леонид Ильич. Может быть, поэтому рабочие и колхозница в этой исторической реальности выглядели не такими лощеными, как было в той, другой жизни. Я подошел к ним и поздоровался. «Ой, здравствуйте!» — смущенно улыбнулась женщина и несмело протянула мне руку. Я осторожно пожал ее крепкие узловатые пальцы. «Зинаида Васильевна, если не ошибаюсь». «Нет, что вы, какой ошибаетесь? Все верно говорите, правильно помните. Вы тоже с нами летите?» «Да, я вас охранять буду», — ответил я и протянул руку мужчине. «Захар Иванович». «Так точно», — попытался по-военному ответить Береговой, стараясь, видимо, таким образом мне понравиться. «Приятно познакомиться, Владимир Тимофеевич». И он будто клешнями обхватил мою ладонь. Рукопожатие рабочего было крепким, ладонь мозолистой. «Я так волнуюсь», — призналась доярка. «Никогда за границей еще не была, а тут сразу в Англию. Я перед поездкой прочитала про эту страну, кажется, все, что смогла найти. И про Биг Бен, и про дворцы, и еще там мост через Темзу, просто удивительный. Как вы думаете, нам разрешат экскурсии?» «Обязательно. А если не разрешат, то вы скажите мне. Я сам устрою вам», — пообещал я, улыбаясь наивности и непосредственности простой русской женщины. «Мне на могилу товарища Карла Маркса нужно», — деловито сообщил рабочий. «Ну, так это будет в обязательном порядке», — успокоил его я. «Вся делегация поедет возложить цветы в знак уважения и благодарности». На посадку я прошел вместе с ними и подошедшей дежурной. «Вы извините, пожалуйста, что пришлось ждать», — извиняющимся тоном сказала она. «Просто глава делегации попросил, чтобы его с супругой проводили отдельно в салон первого класса, а потом уже остальные. Пойдемте, я провожу вас к самолету». «А этих членов делегации тоже в первый класс?» Указывая на моих спутников, поинтересовался я у дежурной. «Нет, к сожалению, в первом классе все места уже заняты. Но самолет очень удобный, комфортабельный», — оправдывалась женщина. «Уровень обслуживания что в первом классе, что в экономии не отличаются. Тем более у нас международные линии. У нас все по высшему разряду. Вы не заметите разницы». Мы поднялись по трапу в самолет. Стюардесса показала места в конце салона. Рабочие и колхозница сели рядом. Мое место оказалось в ряду из трех кресел, рядом с коллегами из КГБ. Действительно, они оба были мне знакомы. Юрий Плеханов, бывший старший офицер приемной Андропова. А потом и вовсе начальник 12-го отдела, но вот после смерти своего покровителя впал в немилость и был прикреплен к новоиспеченному секретарю ЦК. В другой реальности у него была хорошая карьера в 80-х и сложная дальнейшая судьба в нынешней. И уже ясно, что все сложится совершенно иначе. Вот второй сотрудник, молодой еще парень, Василий Корбут, из новеньких. Поздоровавшись с Юрием и его напарником за руку, я сел в кресло, пристегнул ремни. Невольно прислушался к разговору коллег. «Я такой спесивой женщины еще не видел», — говорил Плеханов. «Представляешь, закатила скандал, что ей не разрешили горничных в поездку взять». «Да уж, повезло Михаилу Сергеевичу с женой», — посочувствовал Горбачеву Корбут. «Да ладно тебе, они друг друга стоят», — хмыкнул Плеханов. «Парочка баран да ярочка». «Коллеги,

А вот по поводу его возможной встречи с Эвансом у меня мысли имелись. Ричард Гарри Эванс учился в масонской школе для мальчиков. Молодой человек из хорошего рода, ну и естественно, блестящее будущее ему было гарантировано. Сейчас он занимает должность коммерческого менеджера British Aircraft Corporation, а уже через год станет там коммерческим директором. Корпорация занимается производством самолетов и считается одной из крупнейших в мире. Знаменитый «Конкорд» тоже их детище, но вот Эванс в компании занимался отнюдь не продажами самолетов. Он был представителем государственных интересов в корпорации. Лоббист, агент влияния английского разлива. Все это я знаю в связи со скандалом, разразившимся в моей прошлой жизни в независимом Казахстане. Эванс по заданию Назарбаева организовал фонд «Самрук Кызына», в котором консолидировал контрольные пакеты государственных предприятий Казахстана, а фактически сделал большой личный кошелек для клана Назарбаевых. Но это был не единственный скандал. Теперь для меня важнее другая история, связанная с Горбачевым. В прошлой реальности Раиса Горбачева получила от Эванса золотую карту American Express с неограниченным лимитом для покупок во всех магазинах. Воспользовавшись такой возможностью, Раиса Максимовна в 84-м оторвалась в Лондоне по полной программе. Константин Устинович Черненко, на тот момент бывший генеральным секретарем, был просто шокирован тратами и размахом покупок. Скандал разрастался и мог бы даже повлиять на то, что Горбачев никогда бы не стал генсеком. Но вот Константин Устинович фактически не выходил из больницы, и ему оставалось жить совсем недолго. Потому всем было не до расточительства жены Горбачева. На фоне болезни очередного генсека о ней как-то все подзабыли. В моей реальности карьеру Майкла Горби спасло только то, что Черненко вовремя умер. А, быть может, ему даже помогли умереть. Такие слухи тоже ходили. То, что на Горбачева сделали ставку на Западе, это и ежу понятно. Уже одной статьи Мастерса достаточно, чтобы понять, кого хотят видеть в генсеках наши западные друзья. Но вот сейчас реальность изменилась. История идет совершенно по иному пути. Но вот некоторые точки соприкосновения с моей прежней реальностью остаются неизменными. Одна из таких точек — встреча Горбачевых с Эвансом. Я давно просчитал, что Раиса станет заложником собственной алчности и глупости. И даже не сомневаюсь, что, дорвавшись до якобы бесплатного сыра, она обязательно угодит в мою мышеловку.